Чтобы бы стать грустным писателем. С Майей, теперешней женой, он дружил еще в институте. Она уважала его честолюбивые помыслы. Правда, перед нею он свои помыслы всегда несколько облагораживал. Здесь, в Сибири, Майя удивила его своей жизнеспособностью. Если он, приехав сюда, призвал на помощь всю волю, которой обладал, решил выстоять, то Майя сразу без усилий вросла в непривычную деятельность. Для нее как будто ничего в жизни не изменилось, как будто она переехала из одного квартала в другой. Он прилепился к ней. С Марией Родионовной он познакомился еще в начале учебного года. Он тогда подумал о ней: «красивая самка». И все. Здоровались, иногда сидели рядом на педсоветах, перебрасывались незначительными фразами. Как-то в начале марта Юрий Александрович пошел вечером смотреть новый фильм «Один». Майя заседала в райкоме комсомола. По дороге встретил Марию. Она тоже была одна. Ивлев мотался по району. Пошли вместе, разговорились. «Что это у вас?» — спросил Юрий Александрович. У Марии в руках была книга. «Шиллер». «О, что?» «На трагедии потянуло. Что делать, если все в жизни комедия?» Юрий Александрович удивленно посмотрел на рослую Марию. «В самом деле, так глупа или дурачится?» «Не понял». «Вы находите?» «А вы нет?» «Нет, я так не думаю. Если уж определять жанр, то это скорее трагикомедия или фарс. Или форс. Вы о чем?» «Нравится у нас?» «Привыкаю. Человек везде привыкает, даже в петле. Побрыкается 2 минуты и привыкнет. В сущности, мы в жизни только и делаем, что привыкаем. Это ужасно глупо, если вдуматься. Если бы я был Бог, я бы переделал мир. Как? Я бы закрыл его, впрочем. Я никогда больше не открывал бы его. То есть признал бы, что мой опыт с людьми не удался». Юрию Александровичу это показалось чрезвычайно остроумным. Он глянул на Марию. Она как раз в этот момент зевнула, вежливо прикрыв ладошкой рот. Это не покоробило Юрия Александровича, вселило в него вдруг какую-то веселую наглость. «А ваша половина где?» — спросил он. «А ваша?» Юрий весело засмеялся. В кино сидели вместе. Как-то само собой получилось, что рука Юрия Александровича нашла руку Марии. Горячая, трепетная, чуть влажная рука мужчины трусливо и крепко пожала крупную, спокойную руку женщины. Женщина не оттолкнула руку. Это был странный договор странных людей. Объявлялась игра в любовь. Любви не было и не могло быть. Мария понимала это. Ее взволновала возможность досадить людям и себе за ту пустоту, которая образовалась в ее жизни. И лучший способ сделать это был тот, который предлагал Юрий. Юрия этот молчаливый договор взбудоражил вдруг настолько, что у него в зубах заныло. Сердце, излюбившее себя, ленивое сердце его, опалило вдруг страсть. Так встретились и затеяли увлекательную игру в любовь 2 человека. Одна зло и страстно, другой замирая перед возможностью испытать красивое, тайное чувство незаконной любви. Кому не дано испытать настоящую сильную страсть, тот ценит ее, много знает о ней, не боится мучений и боли, которые всегда почти приходят с сильной страстью. Тот, кто действительно готов к сильным страстям, тот тоже не боится мучений и боли. Вся разница в том, что тот, кто не в состоянии вынести страсть и обрести счастье, при первой же боли, после первых же истинных усилий души, уйдет в кусты и никогда не будет жалеть об этом. Тот, кто сильнее, тот переживет боль и радость, отдаст силу души, но будет идти до конца. Не всегда в конце победа, но слабее такой человек не становится. Марию и Юрия роднил в этом мире одно. Очутившись не у дел, наблюдая житейскую кипень со стороны, не имея желания броситься в нее с головой, они чувствовали свою обездоленность. Одна принялась ждать. Придет кто-то необыкновенный, увлечет ее, даст большую работу ее сильной натуре. Этот